— Верно, я сказал какую-нибудь глупость, — заметил растерявшийся князь. Он, Грибоедов, был отличный пианист и большой знаток музыки. Моцарт, Бетховен, Гайдн и Вебер были его любимые композиторы. Однажды я сказал ему: «Ах, Александр Сергеевич, сколько Бог дал вам талантов! Вы поэт, музыкант, были лихой кавалерист и, наконец, отличный лингвист. Он, кроме пяти европейских языков, основательно знал персидские и арабские языки. Он улыбнулся, взглянул на меня своими умными глазами из-под очков и отвечал мне: «Поверь мне, Петруша, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего». Он, Грибоедов, был скромен и снисходителен в кругу друзей, но сильно вспыльчив, заносчив и раздражителен, когда встречал людей не по душе. Тут он готов был придраться к ним из пустяков, и горе тому, кто попадался к нему на зубок. Тогда соперник бывал разбит в пух и прах, потому что сарказмы его были неотразимы. Вот один из таких эпизодов. Когда Грибоедов привез в Петербург свою комедию, Николай Иванович Хмельницкий просил его прочесть ее у него на дому. Грибоедов согласился. По этому случаю Хмельницкий сделал обед, на который, кроме Грибоедова, пригласил нескольких литераторов и артистов. В числе последних были Сосницкий, мой брат и я. Хмельницкий жил тогда барином в собственном доме на Фонтанке у Симеоновского моста. В назначенный час собралось у него небольшое общество. Обед был роскошен, весел и шумен. После обеда все вышли в гостиную, подали кофе и закурили сигары. Грибоедов положил рукопись своей комедии на стол. Гости в нетерпеливом ожидании начали придвигать стулья. Каждый старался поместиться поближе, чтобы не проронить ни одного слова. В числе гостей был тут некто Василий Михайлович Федоров, сочинитель драмы «Лиза» или «Торжество благодарности» и других давно уж забытых пьес. Он был человек очень добрый, простой, но имел претензию на остроумие. Физиономия его не понравилась Грибоедову. Или, может быть, старый шутник пересолил за обедом, рассказывая неостроумные анекдоты, только хозяину и его гостям пришлось быть свидетелями довольно неприятной сцены. Покуда Грибоедов закуривал свою сигару, Федоров, подойдя к столу, взял комедию, которая была переписана довольно разгонисто, покачал ее на руке и с простодушной улыбкой сказал: «Ого! Какая полновесная! Это стоит моей Лизы!» Грибоедов посмотрел на него из-под очков и отвечал ему сквозь зубы: «Я пошлостей не пишу». Такой неожиданный ответ, разумеется, огорошил Федорова. И он, стараясь показать, что принимает этот резкий ответ за шутку, улыбнулся и тут же поторопился прибавить: «Никто в этом не сомневается, Александр Сергеевич. Я не только не хотел обидеть вас сравнением со мной, но, право, готов первый смеяться над своими произведениями». «Да над собой-то вы можете смеяться сколько вам угодно, а я над собой никому не позволю». «Помилуйте, я говорил не о достоинствах наших пьес, а только о числе листов». «Достоинство моей комедии вы еще не можете знать, а достоинство ваших пьес всем давно известны». «Право, вы напрасно это говорите. Я повторяю, что вовсе не думал вас обидеть». «О, я уверен, что вы сказали, не подумавши. А обидеть меня вы никогда не сможете». Хозяин от этих шпилек был как на иголках, и, желая шуткой как-нибудь замять размолвку, которая принимала нешуточный характер, взял за плечи Федорова и, смеясь, сказал ему: «Мы за наказание посадим вас в задний ряд кресел». Грибоедов, между тем, ходя по гостиной с сигарой, отвечал Хмельницкому: «Вы можете его посадить куда вам угодно, только я при нем своей комедии читать не буду».